Грибоедов в Цинандале. Цинандальского парка осенняя дрожь, непредвиденный дождь затяжной. В этот парк я с недавнего времени вхож, мы почти породнились с княжной. Петухи в Цинандале кричат до зари, то ли празднуют, то ли грустят. Острословов очкастых не любят цари, Бог простит, а они не простят. Петухи в Цинандале пророчат восход, и под этот заманчивый крик Грибоедов, как после венчанья, идет по аллее любви напрямик. Словно вовсе и не было дикой толпы, и ему еще можно пожить, словно и не его под скрипенье арбы нам Тацминду везли хоронить, словно женщина эта еще не вдова, и как будто бы ей ни к чему на гранитном надгробье проплакать слова смерти, горю, любви и уму, словно верит она в петушиный маневр, как поэт торопливый в строку. Нет, княжна, я воспитан на лучший манер, и солгать вам, княжна, не могу. И прощенье прошу за неловкость свою, но когда б вы представить могли, как прекрасно упасть и погибнуть в бою, и воскреснуть, поднявшись с земли, и срывая очки, как винтовку с плеча, и уже позабыв о себе, прокричать про любовь навсегда сгоряча, прямо в рожу орущей толпе, каждый куст в парке княжеском мнит о себе, но над Персией гуще гроза, и спешит Грибоедов навстречу судьбе, близоруко прищурив глаза.